черту мэн. Черное солнце над городом, мэн. Над городом дым, в городе льдыш. Это ж вай мерды, покуда будто по горло воды не спи. Нужен паркадык, выход, пока случайно не скончались чары с выдохом. Пахнет погорявшей платой изнутра машины, что вряд ли восстанут, включаются с утра поезда с перронов или с перрон. Боку не пожелаешь врагу, снова по кругу марионетки на нитях играют в игру. Машины спешат, машины с глазами из стекла, типы набитые до краев жужжащими чипами зла. В программе сбой, ошибки не скрыть, начинают искрить, иначе не контачит модуль, дающий шанс железу любить. Код бинарный, чую, загружайся, заряжайся, уже мчусь. Доктор сказал, под платами слева послышался пульс. Жесткий пуст, жесткий груз, юза как раз как каркас. Тот дождь орошал, обшарпанный металл. Двое, я по битам посылаю бальты, сын и тест, моделька тысячи текстовая машина. Горят микросхемы, ну же скажи им, где моя инфа. Устарел, нужна замена повисшей штатной системы. Мир машин, как у камера, но что там на сервере, бро, по проводам ток, разряды по пальцам на распашку настроят, как но расплавишь, зная сочетанием набора клавиш. Модуль главный, вот на повышение ватт. Код, убивай меня плавно.